Однажды один мальчик, который впервые увидел море, спросил меня: «Океан, что такое океан?» Но я не знал, что ему ответить.